За тонированными стеклами лимузина проплывали стеклянные небоскребы Гуанчжоу. Деловая часть города, тут ничего китайского не увидишь в принципе, несмотря на все старания архитекторов, а уж они-то выкладывались на 120%. Одни только парные башни этажей под 40, закрученные как рога горных козлов, чего стоили. Но все равно, унифицировано и, по сути, безлико. Такое можно увидеть в любом мегаполисе мира. Многоуровневые автострады, спешащие по своим делам толпы горожан, высоченные, пропарывающие под брюшки облакам здания. Асфальт, стекло, бетон, сталь. Вот бы выбраться из центра и прогуляться по окраинам древнего города. В прошлой жизни мне нравилось теряться в Харбине, забредать в места, про которые не знает туристическая карта, находить тихие дворики и тенистые скверы. Смотреть на вросшие в землю старые особняки или муравейники бедноты, собранные из всякого хлама. В таких местах чувствовался дух времени, и, как ни странно, страна, гостем которой я был, становилась куда понятней. Взять, например, тех двух детков, виденных мной в курортном Бодайхе моего мира. Жаркое лето, потоки отдыхающих в ярких одеждах и два старика, сидящих в крохотном скверике между двумя оживленными улицами. Одеты бедно, но опрятно, играющие в го или еще какую-то премудрую китайскую игру. Проходя мимо них, я заметил толстые, раздавленные тяжелым трудом и артритом пальцы игроков, ставящие камни на доску, и их умиротворенные лица. Меня тогда будто током ударило. Я даже остановился и некоторое время наблюдал за пенсионерами, которые на меня не обращали никакого внимания. Мимо них пролетала жизнь, которой они не понимали и частью которой не являлись. Свою жизнь они пропахали как проклятые ради этого будущего и совершенно не были огорчены тем фактом, что будущее к ним равнодушно. Они работали по колено в холодной воде, рисовых полей или толкая средневековые тачки на одном колесе, на добыче песка или камня. Ради этого китайчонка, капризно оравшего что-то на одной ноте. И ради тех нуворишей, разряженных словно павлины. Они никому не предъявляли счетов, не требовали признать их заслуги, не кричали, что потомки обязаны этим солнечным днем именно им. Два старика просто сидели в тени дерева в центре современного курортного города и коротали остаток своих дней за игровой доской, с выражением полного покоя на лицах. Мне тогда показалось, что я что-то узнал про Китай. «Вы чем-то обеспокоены, Игорь Сергеевич?» — ворвался в мои размышления голос посла. «Много чем», — хотелось ответить ему. Предстоящей встречей с наместником, поручениями князя, поимкой беглого преступника и пробуждением пророческого дара. Ну и так, по мелочи, истории вашего подчиненного, например, точнее, не ею самой, а тем, что я к ней как-то причастен. Но вслух я сказал совсем иное. Небольшой мандраж перед встречей с наместником, Алексей Вячеславович. Я все-таки не дипломат. Вы не переживайте. Во-первых, я буду рядом и смогу сгладить ваше незнание протокола или обычаев страны. А во-вторых, это же установочная встреча, неформальное мероприятие, а знакомство переговорщиков в неофициальной обстановке. Не зря же встреча назначена в чайном павильоне. «Как скажете», — вяло откликнулся я, — «рассчитываю на вашу помощь. Скажите, а этот ваш Лунь...» Я сделал паузу, подбирая слова, и Снегирев заинтересованно полуобернулся ко мне. «Да». «Он надежный человек? В смысле, вы ему доверяете?» «Вот те натя». «Почему вы спрашиваете?» «Просто ответьте, я объясню». Посол задумался буквально на секунду, после чего сообщил с некоторой сухостью в голосе. «Петр Игнатьевич со мной работает уже 6 лет, и я до сих пор не получал повода думать о нем плохо. Он ответственный и обязательный человек, не боится работы. А вы хорошо его знаете?» «Черт его знает, что меня толкнуло задавать такие вопросы. Паранойя? Вполне возможно». Все эти совпадения, сперва картинка сжигающего полицейский участок мага, затем рассказ Луни о родственнике. Случайности, как говорил один персонаж, не случайны. «В гости друг к другу не ходим, если вы об этом, Игорь Сергеевич. Все-таки есть определенный уровень субординации. В империи с этим нужно следить куда пристальнее, нежели дома. Я его начальник, он мой подчиненный. Я бы сказал, что мы очень тепло и доверительно взаимодействуем в рамках трудовых отношений. Но к чему эти вопросы?» Его Шурин вчера напал на полицейский участок и сжег 16 человек. Потом его убили. Глаза Снегирева округлились. «Так это ужасное происшествие, которое произошло вчера ночью? Это был его Шурин?» «Брат жены, это ведь Шурин?» «Господи милосердный. Так вот отчего на нем лица нет сегодня с утра». «Да, И еще он просил каким-то образом воздействовать на местные власти и не допустить поражения в правах для жены и детей убийцы. Ох, ну конечно, их же теперь вышлют из провинции. Такие случаи у вас не редкость? Я имею в виду, когда боевой маг сходит с ума и нападает на первого встречного. Да Господь с вами, Игорь Сергеевич. Начал было посол, но осекся. Случается. И в последнее время все чаще. Я могу только за этот год случаев 6 припомнить. Ну, значит, мой человек верно охарактеризовал ситуацию. Эпидемия. Он нашел в сети еще 2 таких происшествия. И все вместе с родственником Луни случились на этой неделе. Снегирев не выглядел человеком, для которого сказанное стало неожиданностью. То есть новостью про Луни он был шокирован, но вот общей информацией отнюдь. Негласно считается, что это побочный эффект ограничения ванов в использовании дара. Понизив голос почти до шепота, сообщил посол. Это не принято обсуждать, поскольку это будет критикой в адрес династии и нового пути. Не на доверии же эти ограничения. Хотя минцы удивительно дисциплинированные и законопослушные люди. Что-то это ведомство делает с одаренными, раз у них остается доступ только к одному аспекту. Так что вполне возможно, что эти манипуляции приводят к сбоям в головах у магов. И они вливаются в такие вот последствия. Замолчав на минуту, Снегирев вдруг произнес. «Игорь Сергеевич, вы только по простоте этот вопрос не поднимайте в беседе с наместником. Это будет серьезным просчетом». «Да я и не собирался, в общем-то. Это внутренние дела империи. Хотя немного пугает, знаете ли, что вот тот же Лунь ваш может утратить разум и спалить к чертям все посольство». «Понимаю вас», — невесело хохотнул посол. «А мы, кстати, приехали».